Соловей. В XI-XII веках на Руси развернулась борьба между двумя типами матримониальных норм. Экзогамной, запрещающей браки внутри семьи, рода, племени или иной группы, и эндогамной, разрешающей эти браки. Любопытно, что это противостояние отражено в былине об Илье Муромце, победившем соловья-разбойника. Имя отрицательного персонажа не случайно содержит птичью часть. На это, к примеру, указывает Лотман. Птичьим грехом было принято называть любовные связи между близкими родственниками. Дом соловья-разбойника – гнездо, в котором такой грех процветает. Это раскрывается, когда богатырь спрашивает у побежденного, «Почему твои дети на единый лик?» А соловей отвечает, «Я дочь выращу, за сына замуж отдам». Сына выращу, на дочери женю, чтоб соловейкин рот не переводился. Отличная программа для эндогамной семьи. Ясно, почему богатырь из семьи крестьянина, представитель нового строя, сторонник семьи экзогамной, воспринимает этот рассказ как хвастовство грехом и в сердцах убивает соловья. Танцы. Сэр Джон Мелвилл был поставлен королевой Елизаветой в неловкое положение. Та спросила у шотландского посла, более ли она справедлива, чем его королева. Мелвилл отвечал, что Елизавета – самая прекрасная королева в Англии, а Мария – самая прекрасная в Шотландии. «Кто же из нас лучше танцует?» – продолжила Елизавета. Посол ответил, что королева Мария танцует не так высоко и свободно. «Еще бы!» Учитывая болезненность Марии Стюарт, постоянную мышечную слабость и нервные приступы, удивительно, что ей вообще было до танцев. Подобную коллизию некоторые источники приписывают и венецианскому послу, может, по ошибке, а может, королева просто повторялась в своих причудах. Тесть и теща. Королева Англии Александра Датская, супруга Эдуарда VII и русская императрица Мария Федоровна, супруга Александра III, родные сестры, дочери датского короля Кристиана IX и Луизы Гессен-Кассельской. Датскую королевскую чету Кристиана IX и Луизу Гессен-Кассельскую называли тестем и тещей Европы за то, что они умудрились породниться со многими монаршими домами. Сегодня они приходятся прямыми предками почти всех европейских монархов. Их внуки – император российский Николай II, король Греции Константин I, король Великобритании Георг V, король Норвегии Хокон VII и, конечно, король Дании Кристиан X. Сам Кристиан IX – дважды праправнук английского короля Георга II. Не был прямым наследником датского престола, являясь сыном младшей дочери короля Дании и Норвегии Фредерика V. В 1842 году он женился на своей троюродной сестре, гессенской принцессе Луизе, старшей дочери младшей дочери сына Фредерика V от второго брака. На момент брака принцесса Луиза была племянницей царствующего короля Кристиана VIII и прекрасно знала о бездетности своего двоюродного брата Фредерика VII в будущем, бывшего единственным сыном короля. Спустя 5 лет после династического брака Кристиан был назначен наследником короны. Именно умение Луизы разбираться в династических связях и ее геральдические амбиции обеспечили всем 6 детям удачные партии и места в монарших дворцах Европы. Николай II в детстве называл своего деда, датского короля Кристиана IX, на немецкий манер «апапа». О характере Луизы Датской красноречиво говорит тот факт, что она открыто презирала предшественника своего мужа на датском престоле, Фредерика VII, который был 3 женат и состоял во многих любовных связях. Один из его браков был марганатическим. В 1850 году он женился на актрисе Луизе Расмуссен. Держите прямо свой лорнет. Странные традиции необычные привычки, чрезмерности, занятные увлечения, примечательные обычаи, заблуждения, ошибки и обманы. Америнский великан. В 1895 году недалеко от Сан-Диего было обнаружено мумифицированное тело индейца длиной 2,54 метра. Мумию сочли останками самого высокого человека из когда-либо живших. По оценке ученых, при жизни найденный мужчина мог быть выше 274 сантиметров. Уникальная мумия стала настоящей сенсацией. Сразу несколько музеев заинтересовалось покупкой экспоната, и в частности Смитсоновский музей, который направил на ярмарку в Атланте, где выставлялась 250-летняя древность, группу ученых для проверки мумии. Глава Американского бюро этнологии профессор Дж. МакГи и сравнительный анатом из Смитсоновского университета профессор Лукас обследовали находку и были удовлетворены. Под губами обнаружили зубы, из грудной клетки выпирали ребра, кожные покровы и волосы сохранились довольно хорошо. На одной ноге, правда, была обнажена кость, которая заинтересовала исследователей своей свежестью и жирностью, ощущавшейся при прикосновении. Она не была достаточно иссохшей и пористой для столь большой древности. Эта зацепка заставила изучить на первый взгляд удовлетворившую ученых мумию более тщательно. Оказалось, что расстояние от таза до костей ног гораздо больше, чем положено. Изучение волос показало, что они сделаны из джуты и других растительных волокон. Структура кожи тоже оказалась волокнистой. В итоге выяснилось, что остов мумии собран из реальных человеческих костей, очищенных от плоти аммиаком и покрытых просмоленными бинтами для придания вида мумифицированной кожи. Предполагается, что создавшие подделку умельцы произвели не один десяток таких сенсационных находок с гипсовыми черепами и деревянными скелетами, которые разлетелись по американским музеям и частным собраниям. Так что не каждой индейской принцессе и знатному аборигену можно верить. Аппетит. Милону Кротонскому, греческому борцу, убившему быка ударом кулака и съевшего его целиком. Памятный барельеф, украшавший лондонскую гостиницу «Бык и пасть». О Милоне упоминают Пиндар, Страбон и Павсаний. Они сообщают, что этот юноша первоначально решил развивать свою мускулатуру так. Он носил на руках теленка, теленок вырастал, и со временем он носил на руках уже быка, которого впоследствии принес в жертву. Милон известен как шестикратный победитель олимпийских состязаний по борьбе. Но не только. Он становился на политый маслом бронзовый щит и предлагал сдвинуть себя с места. Сжимал пальцами яблоко и обещал победу любому, кто сумеет вырвать яблоко, не раздавив его. Нельзя, правда, и сказать, что таковых силачей не нашлось. Считается, что подруга Милона неоднократно вынимала из его сжатых пальцев то самое яблоко. Как знать, дело в ее силе или в слабости Милона к ней. Жизнь кротонского атлета оборвалась бесславно, но не бесцветно. Уже в преклонные годы он задумал расколоть пальцами пень, треснувший от попадания в него молнии, но застрял в расщелине и, обездвиженный, был разорван вышедшим из леса львом. Впрочем, немногим доводилось встречать льва, живущего в лесу. Один из директоров дворянского собрания Павел Афанасьевич Афросимов, генерал-майор в отставке, жутко важный и ужасно богатый московский туз, которого порой называют прообразом грибоедовского Фамусова, умер в 64 года. О самом его умирании современники оставили забавные воспоминания. Генерал был не по возрасту полнейшей развалиной и несносным обжорой. Навещавшим его докторам Афросимов жаловался лишь на одно — что мало кормят. В то же время его близкая подруга Мария Ивановна Римская-Корсакова отправляла старику гостиниц, вареную клубнику, ежевику, компот, желе и студень из ножек, добавляя, что «кажется, умирающему человеку это слишком много, но он удивительно, как кушает». Когда Павла Афанасьевича уже соборовали и готовились к его отходу в мир иной, Он внезапно проснулся, приободрился и заговорил о еде, распорядился о крес-салате и о голубях, подобно цыплятам, налитых яйцами, на светлое воскресенье. До последней минуты в совершеннейшем здравом уме Афросимов угощался и думал, что бы еще съесть. Могу сказать одно. Счастливчик. Антисемитская сыпь. Французский интеллектуал конца XIX века Анри Вожуа, известный как один из основателей монархической организации «Action Française», был сторонником, как он сам говорил, антисемитского, антимасонского, антипарламентского и антидемократического национализма. В общем, полный набор мракобесного политика. В остальном, признаться, у него довольно скучная биография, даже по меркам французских монархистов. Я наткнулся на упоминание об этом господине в одном из выпусков международного журнала «Тайных обществ» за 1929 год. Там описан абсурдный и пренеприятный эпизод, как он рассказывал об аллергии на евреев, которая проявляется у него вплоть до сильнейшей кожной сыпи. Учитывая такие подробности, могу только порадоваться, что этому бойкому националисту был уготован бесславный конец. Беседы с пчелами. У англичан есть удивительный обычай пересказывать пчелам семейные новости. Не только пчеловод, но и его домашние непременно должны общаться с ульями, рассказывать самое важное из случившегося, и особенно важно пчелам знать о произошедшей недавно смерти. В траурные дни пчелиные ульи должны были драпироваться черной тканью. Если же пчелиные хатки не будут убраны по-траурному, это может нанести непоправимое оскорбление семейству пчел, повлечь обиду, потерю меда и даже их уход. О традициях почтительного уважения к пчелам пишет, например, Рэдьярд Киплинг в сказке «Пакс волшебных холмов». Слушайте пчел, пусть каждый из вас бы молчать предпочел, но все вы расскажете пчелам своим, иначе мы меду совсем не дадим. Перед венцом девица пусть к пчелам прибежит, секретами делится, весь улей зажужжит. Они расскажут ничего? Увянут, тише станут. Вы не обманывайте пчел, вас пчелы не обманут. О смерти, о рождении, о новостях страны, о грусти, наслаждении все пчелы знать должны. Все, что хотите рассказать, им интересно будет, ведь пчелы любопытны, такие же, как люди. Вы молнию не ждите среди осин сухих, вы пчел своих любите и не гневите их. Ведь зажужжат и улетят, никто их не увидит. Не обижайте пчел своих, никто вас не обидит. Перевод Галины Сергеевны Усовой. Бычьи пчелы. Еще в XVIII веке в научных кругах и гораздо шире бытовало убеждение, что получить рой пчел можно довольно хитрым и инфернальным способом. Убив взрослого быка ударом по голове, а потом закопав его в стоячем положении в землю по кончике рогов. Свидетелями этой дикости могли быть, например, Ньютон и Бернулли. После того, как закопаешь быка по всем инструкциям, следовало через месяц спилить рога, торчащие из его могилы, и из свежих спилов должны были вылететь замечательные пчелы. То есть в то время, когда уже были заложены основы классической механики и современной физической оптики, мало у кого вызывало сомнение, что в куске мяса сами по себе зарождаются червяки, из нильской грязи происходят полчища крыс, а осы могут появляться из навоза. Подобный сюжет встречается и у Вергилия в поэме «Георгики», где содержатся некоторые премудрости хозяйственного толка. В частности, поэт предлагает следующее. «Малые, прежде всего, как раз подходящие к делу, место находят, его ограничивают черепицей низенькой кровли, теснят стенами, в которых четыре к солнцу наклонных окна, на четыре стороны света. После теленка берут, чей уж выгнулся двухгодовалый Рок, противится он, что есть сил, но ему затыкают ноздри, чтобы он не дышал. Под ударами он издыхает. Кожа цела, но внутри загнивают отбитые части. Труп оставляют, дверь заперев, под бока подстилают всяких зеленых ветвей, и чобра, и свежей лаванды. Делают это, едва лишь зефир задвигает волны. Прежде чем лук молодой запестреет цветами, и прежде, нежели к балке гнездо говоруния подвесит касатка, в жидком составе костей, размягченных тем временем, крепнет жар, и вдруг существа, их увидеть одно удивление, лап сперва лишены, но уж крыльями шум издавая, кучи кишат, что ни миг, то воздуха больше вбирают, и, наконец, словно дождь из летней пролившейся тучи, вон вылетают, иль как с тетивы натянутой стрелы, в час, когда на поле бой затевают быстрые парфы. Можно вспомнить и других пчел, связанных с мертвой плотью, но уже библейских. Смотрите книгу Судей, глава 14, стих 14. «И сказал им, из ядущего вышла ядомая, и из сильного вышло сладкое, и не могли отгадать загадку в три дня». Загадка Самсона приводится в притче о том, как он растерзал льва, а спустя некоторое время нашел в его трупе рой пчел и мед, которым угостил отца и мать. А ясность во все эти истории может внести реально существующая разновидность пчел «Vulture Bee». Этот вид, открытый, впрочем, не более чем несколько десятилетий назад, удивляет тем, что питаются пчелы vulture мертвой плотью. Единственная загвоздка в географии их обитания. Живут они в Америке. Но сам факт существования столь немыслимой разновидности привычных насекомых заставляет перечитывать притчи прошлых столетий с большей верой и внимательностью. Верификация. Есть две точки зрения на происхождение сифилиса, что его привезли моряки Колумба из Нового Света и что болезнь эта была знакома европейцам с древних времен. Каждая из версий чем-то аргументируется. Первая эпидемия сифилиса возникла именно после американской экспедиции, но похожие на сифилис болезни описаны у Корнелия Цельса, Клавдия Галена и Авиценны, плюс были находки пораженных неолитических костей. Как бы то ни было, лечили похожие болезни со времен античности и вплоть до XX века ртутной мазью. Применяли ее и Генрих VIII, и Франциск I. Изменилось лишь то, что со временем врачи научились лучше подбирать дозировку и содержание ртути. Это очень интересно, конечно, кто, когда и как болел, но еще занятнее. Почему выбор средневековых лекарей в борьбе с нехорошей болезнью пал именно на ртуть? Объяснялось это чисто алхимически. Болезнь полового характера и происходит от Венеры. Венере противостоит Уран, а Уран — это ртуть. На мой взгляд, отличный пример того, что верификация теории не обязательно делает ее истинной. Можно исходить из абсолютно ложных предпосылок, но прийти к верному решению. Относительно того, что сифилис возник в Европе задолго до Колумба, это весьма спорное мнение, основанное на описании разновидностей подагры и ревматических заболеваний. Кроме того, при анализе костяков, обнаруженных археологами, были выявлены так называемые небольшие утолщения, которые получили пикантное название «сифилитические бляшки». Впрочем, потом выяснилось, что это все те же последствия ревматизма и артрита. Только в XVI веке Европа познала все прелести сифилиса, когда началась так называемая пандемия, выкосившая чуть ли не половину населения. А почему сифилис называется именно сифилисом? Может, потому что в XVI веке итальянский врач Джероломо Фракасторо написал поэму о новом заболевании и описал его как наказание Венерой пастуха сифилиса. Отсюда, правда, и другое название — венерические заболевания. От сифилиса пострадали и многие известные люди. Одних только композиторов, скончавшийся в 31 год Шуберт, которому ртутное лечение ничуть не помогло, Его эффективность наблюдалась только на ранних стадиях заболевания. Шуман и так любимый папой римским Бенедиктом XVI Бедержих Сметана, полностью оглохший от нейросифилиса, причем всего за 4 месяца. Что касается широко известного представления о сумасшествии Ницше, ставшем последствием сифилиса, то в последнее время это ставится под сомнение. К примеру, Ричард Шейн пишет, что безумие мыслителя могло быть не осложнением венерического заболевания, а неким актом воли самого Фридриха. Вертолеты. Наверняка вам доводилось видеть это изображение летающих объектов, похожих на вертолеты, танки, самолеты, подводные лодки или космические тарелки из египетских гробниц. Особенно это любят воспроизводить в передачах про таинственные явления прошлого. Есть точка зрения, что всяческие летательные аппараты и футуристические машины в египетских росписях — результат случайного наложения разных иероглифов. Это изображение со стены недостроенного храма Сети I в Абидосе. После смерти фараона Сети здание достраивал его сын Рамзес II, и везде, где было написано имя Сети, его перебивали на Рамзес, то есть буквально выбивая поверх имен, а их у фараонов было по 5, и каждая группа символов соответствует одному из имен: утка и солнце в овальном картуше, пчела и осока в овальном картуше, сокол в прямоугольном картуше, сидящий сокол, кобра и стервятник над корзинами. Когда сверху этих иероглифов набивались другие, обозначающие имена Рамзеса, получились палимпсесты из осоки и пчелы, например, напоминающие современному зрителю, на внимание которого, в общем-то, авторы не рассчитывали, объекты, достойные конспирологических высказываний, превращающие человеческую руку в хвост самолета. В конце концов, глядя на такие УФО-находки, стоит лишний раз вспомнить, что Рамзес, в общем-то, любил помечать храмы и святилища, построенные его предшественниками, как свои, даже если это требовало буквально стереть другие имена из истории. Высшие грамматики. В 1414 году на Константинском соборе, где был вынесен приговор Яну Гусу, император Священной Римской империи Сигизмунд I, вопреки правилам латинской грамматики, употребил слово «схизма» в женском роде, а когда ему указали на ошибку, ответил: «Ego sum rex romanus et supra grammaticos», то есть «я римский император и выше грамматиков». Герцог Павлин. Очень странный портрет маршала Франции, герцога Луи Антуана де Гонто-Бирона. Искусствоведы спорят, было ли изображение в виде павлина насмешкой, враждебной шуткой или данью личному тщеславию и напыщенной маскулинности Бирона. Вполне вероятно, что, не будучи зашоренным и движимым предрассудками, герцог и сам высоко оценил бы такую метафору, ничуть не оскорбившись отождествлением себя с птицей, будь то павлин или петух. Автор работы, к сожалению, неизвестен. В геральдике павлин символизирует величие и красоту. Гимн или симфониетта. В 1953 году студент Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных Коган в качестве дипломного сочинения написал симфониетту, при изучении которой выяснилось, что в ее основу был положен государственный гимн Израиля. Это стало поводом для дальнейшего расследования, в ходе которого открылось, что сам Коган не знает еврейского языка и не знаком с гимном Израиля, да и вообще 20 лет жил в Баку. А тему симфониетты ему предложил Михаил Фабианович Гнесин, руководитель класса и брат-основательницы музыкального комплекса. А вот Гнесин к тому времени уже дважды бывал в Палестине, и известно, что его музыкальное творчество связано с еврейскими мелодиями и еврейской тематикой. Случай был подробно описан в письме Хрущеву от отдела художественной литературы и искусства ЦК КПСС о засоренности кадров в институте имени Гнесиных. Хрущев поручил решить этот вопрос бывшему заместителю председателя Совета министров СССР Пантелеймону Пономаренко. Вскоре после этой истории Михаил Гнесин прекратил преподавать и ушел на академическую пенсию. Дружба с Вольтером. Рукопись из библиотеки Вольтера озаглавлена знаменитой фразой мыслителя: «Если бы Бога не существовало, следовало бы его выдумать». Екатерина II все же величайшая правительница России. Чего стоит хотя бы ее желание во что бы то ни стало выкупить для страны библиотеку Вольтера? Ни траты, ни трудности переговоров ее не остановили. Библиотека расположилась у покоев императрицы. Из почти 7000 томов треть отмечена рукой Вольтера. Но, увы, начиная с царствования Николая I, достояние этого собрания стали недоступны публике. Библиотеку перестали показывать гостям, а со временем запретили читать книги из нее, за редким исключением. Александр II передал ее будущей Российской национальной библиотеке, где она хранится до сих пор. Змееносец. По поводу 13-го астрономического созвездия Змееносца. У Майя также было 13 созвездий, то есть они тоже владели астрономией и знали созвездие Млечного Пути. Нечетному змееносцу соответствовала летучая мышь. Галина Ершова, известная исследовательница мезоамериканских культур и специалист по истории майя, поясняет, что половину созвездий майя назвали именами млекопитающих, а половину — именами разных птиц и рептилий. Считалось, что именно они могут проникать между мирами. Есть незамысловатая легенда, как летучую мышь к себе не взяли ни те, ни другие. Млекопитающие были недовольны ее крыльями, а прочие твари — ее звериными гениталиями. Так она и осталась одна, грустная, висеть на бельевой веревке. Бельевая веревка — это, конечно же, Млечный Путь, посередине которого действительно расположено созвездие летучей мыши. Змееносца. Кстати, архитектура и география всех городов майя соответствует точной проекции небесной веревки, Млечного Пути, на Землю. Вот откуда берется прямая линия, в которую выстроились поселения майя. К моменту встречи майя с европейцами религии в Мезоамерике развивались на протяжении 3000 лет и двигались к идее единобожия. Другое дело, что испанцы застали религии на определенном этапе, который и зафиксировали в своем представлении. Сложная религиозная концепция майя была построена на астрономии. Кецалькоатль, или Кукулькан, пернатый змей, который отождествляется с Млечным Путем, пересекающим небосвод и круг зодиакальных созвездий. В зодиакальном кругу с одной стороны от Кецалькоатля — млекопитающие, а с другой — животные-связники, путешествующие между мирами, то есть всякие скорпионы и птицы. Астрономический подтекст есть не только у религии майя, но и у христианства. Иисус рождается вместе с рождающимся зимним солнцем, умирает по архаическому циклическому лунному календарю Египта и вновь возрождается. Для майя, как и для христиан, важно начало нашей эры, когда Солнце с прецессионными колебаниями переходит из одного созвездия в другое.